Одна за другой, теперь, земляные пули достигали цели, кусали врага, предплечье, плече, грудь и ребра, бедро и, что самое главное, прошло попадание в лодыжку, разорвав в мясо ногу Анбу, выше стопы, и, как только это случилось, Шисуи припал на колено и стал неподвижен, а это, в скоротечном бою, исключительно, смерть, шах и мат, орал Я Дун мощно весь коридор, пока пули бомбили защитную амуницию Анбу. Предатель, я заберу шаринганы, а поскольку ты отказался сдаваться, то, по законам Учиха, уже сегодня твою родню, а именно, кровь предателя, бабку с сестрой, их теперь, подобно тебе, ждет суд, и, затем, тоже лишение глаз, это, твоей семье, выкрикнул я, вместе с клонами, и, обрушил атаку, вечный позор Учиха, сдохни, и, целый рой пуль, вместе с шрапнелью, прилетел во врага, бабах, прозвучал удар техники шрапнельной пушки из целого града земляных пуль, в конец коридора, и, далее, оттуда, послышался звук, звуки, бзззззз, тун-бум-шарах, бада-бабах, земля вместе ударов вздыбилась, и взорвалась, пылевой взвесью, а затем, мой третий глаз Кагура ощутил леденящий душу озноб, и, увидел черно-зеленую чакру, Сусано, яростно, надрывая пасть, крикнул Учиха предатель, и, от такого расклада, я отложил кирпичный завод, гребаный шаринган, мат вырвался сам, нет, вы, серьезно, даже Анбу, подростку, хватает чакры, на мигаимбу, а навстречу мне, уже, быстро и неумолимо плыл огромный скелет гуманоида, проклятый тенгу, состоящий из чакры, и, даже, частично, мышцы брони, все, финиш, проскочила трусливая мысль, бежать от Учихи, попер беспредел, книга вторая, шаг 6, ночь, 05:30, башня Чуйнин-Шукин, Буншин Дмитрия Грома, барьерщик 3, третий глаз Кагура Узумаки Вакаши, как, в слоу-машин съемке, сейчас, наблюдал разящий холодом энергии чакра-конструкт демона Тингу, а это, был, именно Тингу, бронированный призрачный демон, полностью состоящий из чакры, очень высокий, он, почти достигал высотой потолка, и, без сомнения, все эти, 5 метров, мощной активной энергоброни, были лишь верхней, до нижних ребер, частью реально живой техники додзюцу клана Учиха именуемой Сусана. Шисуи призвал шаринганом демона-гуманоида Тингу, всего лишь, за пару мгновений. Причем, эта чакраактивная бронь-гигант даже так, в стеснении, коридора с барьером 4 элементов, в урезанном виде. Сусана внушала трепет и вселяла страх одним своим видом, а все, потому что, она, монструозная имба, являлась одной из лучших в мире защит, а именно, бронированное тело этого дзюцу чакра-гаганта состояло из огромного черепа с пылающим взором и открытой пастью для применения техник, далее, мощной шеи, которая полностью закрывала доступ сверху, к Учихе. Ниже шеи произрастал защитный кокон клетка из ребер, где, собственно, и прятался Анбуцеката Амацуками, дзюцу Сусана, Шисуи, однозначно, даже по виду, и, защите которого, подумал клон 3, теперь, из-под данной защиты, врага вообще не достать, и, не сковырнуть, а все потому что, это довольно широкая кокон-клетка, на вид была, крайне прочная, покрытая сверху, еще, дополнительным слоем фронтальной брони, как впрочем и тыльной йокаевой защиты, и, аналогично реберной боковой, следом, от этих ребер, шли широкие броненаплечники. По виду, они были созданы явно, для таранных ударов, плюс, эти наплечники имели шипы на плечах, и, ниже локтях, продолжаясь в длинных предплечьях, они, заканчивались, большими кистями, кистями, которые определенно создавались, чтобы хватать, удерживать и давить своих жертв, анатомически же, более подробно если смотреть, то, левая кисть Сусана, являла себя несоразмерно большой клешней, размером с голову этого тингу, с наслоением кастета и хваткими мощными пальцами, с острыми когтями, что постоянно жили подвижно, сокращаясь в фалангах, основы когтей, и пусть на немного, но они, лезвия ногти тингу удлинялись энергетически, а скорее всего умели даже по желанию хозяина мангикё отделяясь стрелять пулями чакры. Правая же кисть, в противовес левой, наоборот, вместо руки Сусана представляла собой устрашающих видов монструозное копье, в виде огромного, от локтя и до кончиков пальцев, пробивного сверла, в виде мощного землеройного бура. Бура, который, в данный момент для таранного удара, ощутимо вибрируя, бешено набирал обороты и, очень даже, заметно для глаза Кагура разгоняясь, вращался, с каждой долей секунды опаснее, быстрее и быстрее. «Дмитрий Гром, твою мать!» — вырвалась мысль отчаяния. «Как остановить имбу, а, тем более пробить, эту хрень? Нереально. Нужно быть Хаширамой, с его Макутаном, чтобы тягаться на равных, с такой лютой имбой. Причем, наблюдая, я, глазом Кагуры, неплохо видел чакра-конструкт Сусана Шисуи, больше именно защитного типа, с одним мощным бурым копьем, ломающим все преграды, сверлом, которое, сука, вот-вот ударит по мне, и, к херам, пробьет нашу Датон Дорьюхаки, стихия земли Великая Стена. Не зная, что делать, я стал вливать чакру в защитную стену, прилагая все силы, вместе с земляными буншинами, и отдал энергию, сколько мог, плюс укрепил себя, как к полу, так и, ясное дело, стене. А потом, бабах, весь барьер затрясло, стена Датон Дорьюхаки треснула в центре, а клоны земли лопнули и осыпались пылью под ноги. Я, сам, за стеной, едва пережил удар такой мощи, отхватил сотрясение, по полной, со всеми последствиями. Вдобавок, вывихнул левую кисть, получил повреждение ребер, и сейчас, блювал кровью на Датон Дорьюхаки, инстинктивно, пытаясь удержать от распада этот дзюцу. А Учиха все напирал, настырная тварь, продолжая атаку. Сусана врага отплыла на 5 метров назад, в коридор, размахнулась своим мегасверлом, и, в этот раз, без разбега, нанесло быстрый удар. Прямо туда же, где Великая Стена, на данный момент, зарастала от трещины повреждений первого удара. Копье, на треть, пробив защитную перегородку стихии земли, вгрызлось в нее, и, стало, вращаясь быстрее, бешено сверлить перфоратором Датон Дорьюхаки, по сантиметру, пробираясь к моему контуженному и раненому телу. 1, 3, 5, секунда за секундой, смерть приближалась все ближе, прямо из-за стены. Жеванный крот, изливались эмоции, вслух. Я, давно и забыл уже, что в сеттингу Мангитё, персонально разнятся между собою. И, надо же было случиться такому, что именно у Шисуи, эта имба имеет, как основное оружие, сверло, против Датона и всех его производных, техник ранка. А все, почему я так возмущался? А потому, что, любое другое, кроме кому и Сусана, барьер четырех элементов и особо Датон Дорьюхаки, что по умолчанию ясно, с активным моим усилением, физически, не пробило бы, аналогичное, стихии земли ранга Адзюцу, никогда. Сверхплотная Ян-чакра Узумаки, может энергоцепями, сдержать самого сильного Биджу, девятихвостого, и, подавить его, не то, что, отбить удар, еще, даже, незавершенного энергоконструкта Мангитё Шаринган. Тем более, Датон идеально подходит против Катона Учих, а также техник Дадзюцу, рожденных Шаринганом в основе стихии Инчакры. Любой глаз Мангитё на месте врага ослеп бы, прежде чем пробиться, физически, через запасы чакры Джонина, чистокровного Узумаки. Но, сказала богиня удачи, не в этот раз, однозначно. Выдохнув вслух, задумчиво глянул вверх, а дальше, мысль рванула досадой, сама, наша встреча с Шисуи, это... Точно, чья-то подстава, очень на это похоже. Ну, или, чудовищно маловероятное стечение обстоятельств, одним словом, судьба. Пока враг натурально, бурился ко мне, всей мощью Сусана. Определенно от страха, мой мозг противясь смерти резво стал мыслить, и, придумал, крайне отчаянный план. И, скорее всего, это был худший из планов. Но, как говорится, за неимением альтернативы, выбирать приходится быстро. А потому, освободив одну руку от удержания техники Датон Дорьюхаки, я создал жирного чакрой теневого буншина, строителя, и, далее, приказал этому клону, за спиной у меня, создать вторую великую стену, плюс обклеить ее, фуином скрытия чакры, вытряс свиток Хайра на вылазку. А, когда, будет готова Датон Дзюцу новой великой стены, то она, замурует, до потолка весь коридор перекрытием, и... По готовности, свежесозданный клон отправит сигнал. А пока Кагебунши работал как угорелый, создавая резервную Датон Дорьюхаки, я продолжил сопротивляться натиску Тингу Учихи, как мог, избегая боя с Сусана. Дословно, всеми, руками-ногами, держался на месте, ощущая последствия действий монструозной атаки против меня. Земля под ногами вибрировала, на 8 баллов, по шкале, старика Рихтера, минимум. Датон Дорьюхаки перед лицом, нещадно трясло, мои руки дрожали, цепляясь за великую стену. пытаясь удержать ее от распада, а чакра при этом уходила, как водопад Ниагара, падая в пропасть. 2, 4, 8 ударов сердца, и, наконец, прозвучал долгожданный сигнал. «Готово, босс!» Через 10 секунд в арендованной голове Вакаши раздался ментальный зов клона-строителя, после чего руки будто бы сами, мгновенно, прошли через печати, крыса, бык, змея, кролик, следуя отчаянно дерзкому плану спасения, а затем, поскольку был оглушен, то, скорее всего, прокричал «Техника замены!» После чего, вместо тела Узумаки Вакаши, появился Буншин-строитель, а я, оставив подсумок этому клону, исчез, и, вновь, во вспышке телепортации, появился, в самом конце коридора, за созданной клоном-строителем Датон Дорьюхаки, резервной и самой последней преградой, великой стеной, и, далее, моментально, стал действовать. Ноги помчались к углу коридора, к Фуиндзюцурангаэс, барьеру, который был, создал первейшей, самой масштабной ловушкой, куда, вместе со мной, попался Анбуучиха, Цербер Шимуры, и, подойдя к клону барьерщику 4, что поддерживал барьер 4 элементов, и, прятался за внутренней фуин стенкой защиты, я, приказал ему, открыть его энергозащитную пленку стены, а затем, поменялся местами с данным барьерщиком, и, следом, выслал 4, в аналогичную точку защиты, коморку кеткой, на запад, к собрату, клону барьерщику 3, а пока собратья 4 и 3 размещались в другом углу коридора, в защитном углу капсуле, по соседству, то одноручной печатью я родил напарника за спиной, закрыл внутреннюю стену защиты барьера и, вспоминая характеристики фуин высшего ранга, начал перечислять все, что знал о этом кеткой. А если конкретнее быть, то барьер 4 элементов – это сверхнадежная техника фуин дзюцуранга С. Она способна сдержать, причем одновременно, мощь нескольких каге, что отлично показало сражение Орочимару с продержкой Нидайме, Шадайме и против Сандайме Хокаге. Вдуматься только, эмоционально припомнилось, 4 шиноби уровня каге, вместе с призывами, макутаном и регулярным уроном по местности, включительно до С-ранга дзюцу. Они бились в этом барьере целых 10 минут, а потому, пусть на недолгое время, однако, в текущих раскладах, барьер 4 элементов непроницаем, никак, не снаружи, и уж, тем более, не изнутри. Создается же это фуиндзюцу, крайне просто. По рецепту, берем 4 шиноби, с чирозапасом чунина, рисуем квадрат, он будет площадью будущей фуин-тюрьмы, размещаем наших шиноби в 4 угла квадратной тюрьмы, и активируем технику. Все, ловушка готова, она, за секунду захлопнется, а, потом, даже если ты каге, то, все равно, хрен вырвешься из нее, на 5-10 минут, ты, замурован и пойман, а, даже если попробуешь, сбежать обратным призывом, в тюрьме Узумаки, не сработает такой фокус. Данная, фуин тюрьма, как ловушка, само совершенство. Физически ты можешь только, попасть в западню, однако вот, выйти, кукишри куда там плавал, потому что, ей, все, нипочем. Райтон, футон, суетон, катон или датон. Фуин тюрьме плевать, на любую стихию, инь-ян или совместно инь-ян, стихия дерева, железа, лавы, пары и любые другие кекки гинкой комбинации, барьер 4 элементов все остановит, да кекки тота включительно, потому что он, шедевр фуин дзюцу Узумаки, и, когда, ты, попадаешь в него, несмотря, ни на что, даже, если являешься, сыном Мадары, Учиха, с Мангекё Шаринганом, нужное время, барьер устоит, он, будет, неразрушим. Поэтому, большинство Узумаки, весь мир, и зовет мастерами, а их труд, с большой буквы, совершенством в мире шедевров, искусством, которое, тысячелетия, красноволосые предки Рикуда и Хамуры, постигают, долгими годами, и, продолжают, учиться всю жизнь. И самый последний факт, он же, самый большой аргумент, отступление. А, если, вообще, углубиться в вопросе, то, на мастера Узушия обучала, с ранних яслей, и минимум, достигали, подобного звания соискатели, в ранге Е или Д, соответственно, в 20 лет, претендент становился специалистом Е ранга, и, лишь, к 30 годам, из-за большей базы умений мастером ранга Д, и, чем выше уровень мастера, тем, что логично, дольше учиться, ведь даже Мита сама, фанатик фуиндзюцу, гений, плюс, Кетки Гинкай, чистокровная Узумаки, достигла С-ранга в 70 лет. Завершение отступления. Но, я отвлекся. А Учиха, меж тем, пробил первую стену, Дотон Дорьюхаки. И, в этот самый момент, клон-строитель, которому я оставил подсумок, достал три взрывных свитка гранаты. И, подорвал, два из них, ядовито-дымный, и, мощный звуковой кибака Фуда Фуин. Последний же свиток, слепящий световой, Буншин, самовольно, и против приказа, жадно, перед самой детонацией кибака Фуды, зажал идиот. Данное действие взрыв быстро остановило Тингу с анбушником, после чего Шисуи, не покидая Сусана, естественно достал антидот из-под сумка и, разжевав, проглотил его. А спустя еще 10 секунд, демонический гигант из энергоброни ломанулся вперед. Он, с разбегу, сверлом, к херам, разбил последнюю Дотон Дорьюхаки, резервную стену, которая своим фуином сокрытия чакры полностью закрывала обзор Анбу, врагу, и, найдя за стеной клона-строителя взглядом, очевидно, решил, что этот идиот, точно, я, Шисуи не стал предлагать мне сдаваться, или даже обезвредить врага. О, нет, Учиха, сразу атаковал, на поражение, он, бил руками, управляя демоном Тингу, используя тайбзюцу, в половину скорости Анбу, и, прямо сейчас, сражался в ближнем бою. Клон, поскольку был меньше Сусана, вертелся быстро, как мог. Он, в моей маске, открыв оба глаза, измерял скорость движения Тингу и, отступая вглубь коридора, готовил последний удар. Как только Буншин достиг нужного места, то подорвал последний свиток гранату, слепящий световой, и весь коридор залило светом на целых пару секунд. А это достаточно много любому шиноби, а для Джонина вообще вагон времени. Естественно, подражая движению Шисуи, Сусана рефлексами замер на эти долгие пару секунд. А когда глаза предателя клана Учиха вновь открылись, он увидел страшную вещь. Да, слуга Данза узрел знаменитую стойку, знакомую всему миру шиноби, истинных Яманака. И, к ужасу Учишоныша, уже готовая дзюцу Шитиншин, захват разума жертвы и врага, в маске, что стоял прямо напротив анбушника, и уже атаковал. А дальше, миллисекунда, на осознание, ушла у Учихи, чтобы понять, что он, труп, пойманный, Шинтиншин но дзюц, раздался крик, и, мангикё правого глаза, атаковала катамацуками врага, и, против воли, самоубился, герой-клон, прыгнул, на Сусана, и, тот, убил его кулаком. Твою мать, я, сам, переняв опыт клона-самоубийцы, невольно, башкой долбанулся об стенку, и, пусть в ослабленном виде, на бис, едва не выполнил приказ Мангикё, вернее, даже, выполнил, но, барьер меня спас. Ху-ух, выдохнул крайне нервно я, это, было, близко, самоубийца по чужой воле, приказу Учихи, и, прочувствовать, приказ, выполняя, словно безвольный слуга, на эмоциях, а через пару секунд, под действием техник контроля реальности идеальной памяти разгона мозгов разговор разумов, все осознал, холодно и рассудительно, а конкретнее если быть, то, понял, что именно, секунду назад произошло, отчего, испугался и естественно, психанул. Ах, ты, шавка Данза, яростно выплюнул мат, на полном серьезе, ты убил меня, тварь, если, не стенка барьера, я, согласно приказу, в ту же секунду, сдох бы кулак блядского Тингу. Рот, цензурное, вырвался, непередаваемый, крик эмоций. Ну, все, мразь, мой взгляд на Шисуи, сейчас изменился, никакой пощады, я, тебя, на органы, разорву, а все, что останется, лично, сожгу. 5 секундами ранее, клон-барьерщик 4, как только взорвался слепящий световой свиток граната, мы, вместе с боссом и братьями, примерили облик Нидаймихакаге, Хинги но дзюцу, сработало одновременно у всех нас, согласно плану спасения. По данному плану, это, должно было запутать, и, эмоционально постоянно давить на врага. Вакаши и так был схож, с Табирамой, лицом, подобно младшему брату. А, после, применения Хинги дзюцу, с учетом брони Узумаки одетой на боссе, все мы, стали копиями Нидайми Альбиноса. Оригинал же, и жирные клоны в угловых барьерах, прямо сейчас, уже, косплеили Синжу, и, прочно держали кеткой дзюцу барьер 4 элементов. А, кроме них, еще, 10 клонов, сторожили Чунин-Шукин башню, и сам барьер 4 элементов снаружи. И, не считая Буншина Хьюги, который слепой кролик, по лесу смерти, еще десятка копий вакаши, сейчас, развлекали Анбу, фаер-шоу. Да, на первый взгляд, кажется, что босс, полный псих и, создал нас, дохрена, он, не побоялся отката, стандартных симптомов, боли в башке, провала памяти, и истощение чакры с комой, отчего, страдало, 9-10 джонинов. Бояться за чужой череп, мигрени, а, смысл, нет, же, напротив, осознав и прочувствовав, кто, истинные узумаки, что, именно узумаки, не дефолтные шиноби лоу-левел, и даже не хьюга, плюс, вспомнив одного шкета, босс, вышел на компромисс, против тысячи клонов, и, создал дзюцу, а если, предметнее пересчитать, всех нас, то, скромных 30 таджикаге буншин дзюцу, и, что важно, короткоживущих, а не биджевых юби, 1000 штук, сделал начальник, и, вот, когда Учиха понял, что убил клона, вместо вакаши, то моментально заозирался, Сусана Шисуи развернулась в поисках новой жертвы, и, к удивлению, лупоглазого выродка никого не нашло, а дальше, враг, логически верно оглянулся еще раз, он искал, то, на что, босс смог использовать дзюцу замена, и, опять к удивлению Учихи, не найдя ни хрена, тингучакра конструкт, взяв быстрый старт, полетела, к ближайшей опорной точке углу, барьера 4 элементов, и, на бис, с разбега, мегасверлом, тингу, ударил в южный угол барьера, мощно заехал, всем щедрым нравом, плюс, очень серьезно, энергии в эту атаку вложил, и, получил, от суперудара Сусана, на выходе, пшик, ну, кроме шума и растрат чакры красноглазого сына Индры, попробуйте снова, раздался, откуда-то с севера, крайне издевательский ор, клона барьерщика 2, под кодовой кличкой Таюя, уважаемый, не сдавайтесь, орал клон, в следующий раз, обязательно повезет, у вас, все получится, дерзайте, заткнись, придурок, ментально гаркнул босс, на барьерщика буншина тролля Таюю, пускай анбушник, и дальше тратит свой чакра-резерв, пусть, тварь, пробует снова и снова, и, естественно, Учиха, не подвел ожиданий, черно-зеленый чакра-конструкт Тингу, сразу, включился, сверлить своим мегабуром, опорный угол барьера, плюс, параллельно, уже, к моему удивлению, Сусана Шисуи, сформировала из ниоткуда, прямо из воздуха, большие томой пули снаряды, калибра 100-120, одно за другим, и, трижды, проклятый Учиха, как минометчик-наводчик, из арт-установки, начал бомбить остальные углы барьера 4 элементов. Причем стрелял анбушник, одновременно по всем 4 направлениям, и, херачил он, исключительно метко, по опорным кеткой углам, бил, что, говорится, от души в душу. Естественно, барьер 4 элементов, от такой подачи врага, начало нещадно трясти, тем самым, заставив нервничать, включая босса, всех барьерщиков, и, экстренно укреплять, защитный барьер ранга С, а все почему, можно задаться вопросом, и, тут ответит исключительно мой личный жизненный опыт. Вы когда-нибудь находились под артиллерийским обстрелом? Я, да, и никому не советую пережить данный опыт, потому что это, скажу я вам, до усрачки страшно, до дрожи в зубах и мокрых штанов, особенно когда понимаешь, куда ты попал. Плюс, прямо во время обстрела, железобетонная контузия, 120-м калибром, 2 выстрела сёк, по каждой опорной точке барьера, и, в течение, 20 секунд, это, адский аттракцион, полный, мать его, ожидания смерти, и, ставок с надеждой, на то, кто победит, имбаучихи, Сусана, или же, барьер 4 элементов, созданный скромным Хаэра, патриархом Узумаки, и, подготовленный, как ловушка, профессионалом мной, и, в этом моменте, барабанная дробь, третий глаз Кагуры, отчетливо заметил, уменьшение чакры у Учихи, скачкообразным рывком, практически, до, истощения резерва Кейракуки, вернее, двумя рывками, если быть точным, сразу, мгновенными всплесками энергопотерь, раз, и, Сусана, лишилась всей брони, вкупе с мегасверлом, два, и, мышцы тингу гиганта, исчезли, оставив лишь костлявый каркас чакра конструкта, а, еще, через пару секунд, Шисуи, внутри кокона ребер Сусана, упал на колено, и, выхватив из-под сумка пилюлю Акимичи, горящую чакрой словно маяк в ночи, разжевал и, быстро сожрал ее, и, броня, вновь, появилась на теле энергозащиты Учиха, ТЦСС, запасливая, тварь!» Досадливо прошипел рядом босс. «Нашисуи, начальник!» Обратился я к тушке Вакаши. «Мне, точно не почудилось, Учиха, в подсумке имеет еще одну, пилюлю Акимичи». Когда он коснулся лекарства, произошел отзыв, стандартный всплеск, от энергетиков и Чизаку, канаховских пожирателей. Другого мгновенного допинга, на чакра-основе от Акимичи, третий глаз Кагура не заметил. «Знаю», — ответил босс. «Ты, что, забыл? Хайра уже договорился с главой Акимичи и, толстячки, задатком, продали чакра-пилюли, желтые и зеленые, красные, правда, жадюги, не отдали, даже, бартером нам. Я, дырявая башка, босс, точно. Юбки же, говорила, что патриарх пробовал какую-то пилюлю, зеленую, сначала, правда, добровольно, испытав таблетку на ней, негодяй, сука, а, пацан, сожрал, желтую». Заматерился Вакаши, и очаг Учихи снова заполнился, больше чем наполовину. «Ненадолго, босс», — вспомнил я побочные действия данного спайса от Акимичи. «Полчаса и карлик ляжет пластом, а, если учесть его телосложение, даже и раньше, минут 10-20, и враг потеряет сознание, стопроцентно. Теперь, босс, время тоже играет против лупоглазого выродка, к сожалению», — отозвался начальник. «Ему хватит этого времени. Подмога к Учихе успеет прийти. Мы уже выбились из графи, но, внезапно, на последних словах начальника, перебил, снаружи барьера, новый ментальный вызов, клона Ичиро Хьюга, он же, агент слепой кролик. Босс, ура, Бейкуган, тебя, нашел», — раздался мысленный вопль радости. «Я, в минуте от башни Чунин-Шукин. Наконец-то, хорошие новости», — выдохнул рядом оригинал и пошел объяснять. «У меня, тут, в барьере Сусана Шисуи, с половиной резерва, и пилюли от Акимичи. Выручай, друг, Аки-доки, начальник», моментально и подозрительно бодро ответил Хьюго Ичиро. «Но это были хорошие новости, а теперь плохие. Тебя обнаружили, и минуты через 3-4 здесь будет толпа Анбу, и плюс палачи Шимуры из Анбуне. Какая радость», не сдержавшись, выплюнул Вакаши вслух. «Сколько их?» Теперь уже мысленно пришел вопрос кролику, конкретнее можно, и побыстрее отвечай. «Секундочку, босс, надо забраться повыше, чтобы рассмотреть обстановку». «Ага, вижу, 6 анбу, а через еще 5-8 минут масочников снова, плюс 7 прибежит. Откуда вообще их столько? Кролик, ты дрых в лесу смерти, что ли? Почему никого не завалил, а обижаешь, начальник?» «Я, наоборот, корешка захомутал. Одного, правда, чуть тише», добавил белоглазый. «А-а, отличная работа, кролик», сразу сменил гнев на милость начальник. «А добыча хоть живая осталась?» «Конечно», похвастался Буншин Ичиро Хьюга, «только, к сожалению, языка анбунишник лишился. Однако», ушел в оправдание слепой агент и отчитался детальнее. «Его ошметки мясного говорильника отдельно тоже запакованы. И, кстати, я уже на месте, босс». «Хорошо, кролик», — оскалился Узумаки Вакаши в предвкушении и прошептал. «Следи за красноглазым корешком, а я прямо сейчас зайду с козырей». И когда Шисуи отвернул голову, позади Учихи внутренние пленки барьера четырех элементов на секунду открылись, а затем в коридор вышло два каге Буншина, и один из них моментально перекинул второму подсумок с кибакафудами. После чего клоны разбежались в разные стороны, начав натурально бомбардировать Сусана взрывтигами, без передыху, и, естественно, как тараканы, убегать уворотами от гиганта по стенам. А пока Тингу целился по Буншинам, вертелся и стрелял тому и зарядами, босс лично обозначил себя, включил фуин броню Узмаки и первым шагом атаковал. Книга вторая, шаг 7, уровень инь, ночь, 05:35, башня Чунин-Шукин, Дмитрий Гром, Учиха, сдавайся, загремел громкий ор моего ультиматума по коридору. А это был именно ультиматум. Ты, мертвец, Шисуи, подмога Анбу придет через 8 минут, а именно, корешки Анбу не прибегут к этому времени, а вот анбушники будут здесь уже через 3 минуты, но зачем это врагу знать, мне отчетливо видно. Продолжал я думать, твой кейракуки пуст, а пилюля Акимичи, которую ты съел, Через 10 минут уничтожит очаг окончательно. Анбушники не успеют в госпиталь тебя отнести. А у меня есть живой свиток хранения. Я, как союзник, отдам Мангикё отдельно на суд клана Учиха. И заодно тебя подлатают. А если сдашься прямо сейчас, твоя семья не лишится глаз. Хотя, поверь, парень, я очень хочу отомстить за Мукая. Но клан стоит на первом месте для меня. Бейкуган видит все. Он видит, что твой правый Мангикё истощен. И вот, на этих словах, Сусана Шисуи замерла на пару секунд, явно убедившись, с кем дело имеет, а именно, Хьюгой, худшим для Учихи врагом. Ты, не Акимичи, Шисуи, и последствий чакра пилюли не выдержишь. Я не дам тебе снять Сусана эти 8 минут. Буду атаковать без перерыва. Ты ослепнешь на оба глаза. А корешки Анбу даже за полчаса не пробьются к нам через барьер ранга С. Ичиро, Хахьюга, внезапно, нервно запинаясь, спросил Шисуи. Это у тебя самый сильный бейкуган в деревне. Это ты, Квартерон Узумаки с их фуинами, ветеран двух войн, Иринин. И единственный живой свиток тоже есть лишь у тебя. Да, многозначительно ответил Вакаши. Не повезло тебе, Шисуи, я уже наблюдал Мангикё Какаши, а потому знаю, как с ним бороться. Хатаке ведь тоже анбушник и тоже служит деревне, подобно тебе. И, смакуя, протянул я своим Мангикё Шаринганом, он уничтожил половину Конохи. И даже не понимал, что натворил, пока поздно не стало. Согласись, опять же, ситуация один в один. Прямо как у тебя, Шисуи. О чем ты говоришь, Хьюга? Спросил нервный пацан. Я не предатель. И знаю, в отличие от Хатаке Какаши, что делаю. Ни хрена ты не понимаешь, малец. Начал объяснять расклад ситуации этому идиоту. Однозначно, сегодня ты попадешь в госпиталь. Согласен со мной? Да, коротко ответил Учиха. А когда это случится, Шисуи, то Мангикё заберет Данза. Поверь, Шимура у меня лично пытался отобрать Бейкуган. Он однозначно вырвет твои шаринганы. А еще, через день у Конохи никогда больше не будет Хокаге. Понимаешь, теперь будут лишь рабы Данза. И все. Я же вижу, продолжил давить на Учиху, что твой левый шаринган истощен на 3/4. И точно не знаю, однако, парень, подумай сам, что случится, если техника Дадзюцу Мангикё сможет взять под контроль самого Хокаге, руководителя деревни Шиноби, Конохагури Носата, Хаэм. А когда вскроется этот контроль, а он обязательно вскроется, то начнется революция, и как следствие уничтожение Конохи. Осознаешь теперь, Шисуи, почему именно твой Мангикё слишком опасен, и поэтому должен быть минимум запечатан, подобно Хатаке Какаши, а желательно вообще уничтожен. Революции не будет, выкрикнул красноглазый, очевидно, кое-что осознав на пороге смерти. Я уже сегодня обращусь к третьему Хокаге, на что ему сразу ответил мой голос, полный едкого сарказма. И Данза моментально узнает про это, а затем все случится, как и сказали тебе. Я лягу под охраной Анбу Сандайме в госпиталь, тянул время Учиха. Ты ошибаешься, Хьюга Ичиро. Хирузин сама с Узумаками запечатает мои шаринганы. И Конохе ничто больше угрожать не сможет, наивный, выкрикнул я. А подумай сейчас, что сделают все патриархи кланов Конохи, когда узнают, что может твой шаринган Мангикё. А никто не захочет быть марионеткой Дадзюцу. Никто, парень. А потому кланы поголовно полягут, но задавит Хокаге и виновника всего этого, тебя, Шисуи Учиху, вместе с Хирузином Сарутоби. Так что развел я руками и добавил две фразы: революции твоей виной быть, а клан же Учиха вообще вырежут поголовно, чтобы не повторялось подобных проблем в будущем. Тогда зачем мне сдаваться тебе, крикнул Шисуи. Хоть ты и предатель, я союзник вашему клану, а потому как трофей твои шаринганы при свидетелях продам Ичизаку Учиха, ведь клану Хьюга они бесполезны. А вот отдавать такое оружие в руки кому-нибудь постороннему, кроме патриарха Учиха, надо быть сумасшедшим. И что дальше? Спросил Шисуи. А следом, под присмотром Хьюг, Узумаки и патриарха Учиха, мы всем союзом выступим на собрании кланов и откроем правду деревне. Однако, перед этим, обозначив весомость момента, мой палец поднялся над головой, как и Ленин, тебе заявляю, мы, поскольку лучшие обладатели дадзюцу, плюс печатники и союзники, все вместе изучим гиндзюцу мангикё, найдем контрмеры ему, чего Хирузин просто никогда не сможет, а Данзе не сделает. И, далее катаракты, врезая чакра-каналы, ослабим твой шаринган до 3 томоя. И, для надежности, запечатаем его навсегда. Пойми, парень, либо сейчас сдавайся, или что? Переспросил Шисуи. Либо исключительно по твоей вине начнется революция в Канахе. Потому что, когда ты попадешь к Хирузину, ему никто не поверит. И поэтому следующую мысль пришлось особенно выделить голосом. Сандэми прагматичный политик, и, чтобы спасти репутацию с положением мира в деревне, он 100% удавит тебя. Для Сарутоби выбор простой. Либо Шисуи Учиха, либо мир в Канахе. А ответ очень легкий. Правда, а вот шаринган, как обычно это бывает, исчезнет. Однозначно, малец, мангикё кто-нибудь выкрадет. И, вот, тогда, спокойной жизни Канахи, конец. А, мы, еще от девятихвостого не очухались. Парень, забивал я острый гвоздь в череп Анбу, криком, скажи, спасибо Хатаки Какаши с его мангикё. Вы, поймете, друг друга, за мир в Канахе. Сдавайся, Шисуи. Даю тебе, на размышление, 10 секунд. Время, пошло. Раз, два, три, четыре. А пока, первый клон считал вслух, второй, на показ, распечатывал из-под сумка, кибака фуды, и по 5 штук, наматывал их на кунай, делая, таким образом, усиленную бомбу-снаряд. Ладно, выплюнул Анбу, кровь, на 9-й секунде. Я, сдаюсь. И, в тот же момент, Сусана исчезла, а Шисуи свалился на спину, и стал уже, блевать кровью обильно. Он, подволок перебитую ногу, и свернулся в калачик. Но, затем, все же, нашел в себе силы, смог сесть, а после этого заявил, ультиматум. Ичиро Хьюга, я снял Сусана. Поэтому, давай, тоже, снимай барьер, как гарантию твоих слов. И, еще, покажись и выйди, сам, настоящий. Я, в отличие от тебя, гордо ношу звание Шиноби Канахи. И, лицо свое, не скрываю, сказал клон Табирамы. Лично, выйду. Единственное, в начале. Двойником, без хинге, тебя проверю Шисуи. Шаринган легко отличит хьюгу от техники хинге. Ты удостоверишься, что клон именно мой, по кейракукеи дадзюцу чакра канала фубии кугана кагебуншина. Двойника, без хинге, продолжил вещать спикер с лицом Тамбирамы, ты очень легко выявишь и слечишь подмену. Именно так, лично сам, на 100% убедишься, что это гарантированно мой клон, хьюга Ичиро. Согласен, Ичиро-сан. Снимай барьер, но, подойдите вдвоем, чтобы Шаринган систему чакры Хьюги слечил и запомнил. Также, придется, глаза в глаза, испытать ваш гейкуган на иллюзии. И, только, потом, после обязательных проверок, сдаться, готов я. Ну, ладно, малец, задумчиво, согласился, с перестраховщиком Анбу. И, далее, после проверки слепого кролика, наблюдая за Кейракукеем Шисуи, я, снял барьер 4 элементов, и предупреждая сказал, а теперь, Учиха, продолжай лежать смирно, и, не вздумай выкидывать фокусы. Сейчас, ты, все проверишь, лично, и потом, аккуратненько тебя запечатаю, а через мгновение, очнешься уже здоровый, и, выступишь, на собрании кланов союзников, Учих с Хьюгами и Узумаки. Понял, да, Хьюга-сан, хорошо. И, слепой кролик осторожно пошел к Анбу, а, когда, приблизился, Шисуи, как и говорил, шаринганом, проверил меня, Хьюгу Ичиро. Далее, удостоверившись, Анбу, согласно кивнул, подтвердив, что Гейкуган действительно подлинный, и принадлежит белоглазому клану. Но, внезапно, когда теневой Иринин доставал живой свиток, Учиха выплюнул изо рта синбон из печати, и убил Хьюгу Ичиро, самого ценного меня двойника. Затем, враг, сжег живой свиток, даже не видя его содержимого, но тем самым, уничтожил Анбу заложника, которого поймал мой белоглазый агент, и параллельно, руками, в этот момент шакал Шимуры, ударил об пол, закричав, «Кучиёси но дзюцу!» После чего, в чакра дыме появился большой жирный кот, он же, контрактор Шисуи, а еще через миг, слуга Данзе завопил, обратный призыв, бабах, контузил взрыв Анбу. моментально, а после послышался гром баритона, зря, и призывного кота Учихи кишками натурально размазало об пол градом земляных пуль с засадными клонами. Мой же голос теперь буквально сочился гневом. Я думал, как умные люди договорились, мы, но выходит, Шисуи, что твое слово не стоит и ломаного ре. И да, земляные пули успели перебить слуге Данза вторую ногу и левую руку. Я не солгал тебе ни одним словом. Учиха же, перестав слушать, поскольку был ранен, в этот момент для защиты вновь активировал клятый Тингу Сусана. Однако на этот раз он, очевидно считая себя самым умным, лично же и переиграл себя. Барьер четырех элементов пал, согласно просьбе условию предателя, и из-под Шисуи, срывая печать маскировки Датон Магуракури Дзюцу, стихия земли, техника кротового плавания, пулей вылетел, вырвался клон, и успел наклеить печать подавления чакры на лодыжку Анбу, и, следовательно, броню и Сусана, Кейракуки с шарингами, мгновенно отключили Учихи за неуплату и неэлектричество. А пока слуга Данза пытался своими перебитыми лапками сорвать фуин, ему в голову от меня прилетел мощный жбан, удар кулаком Нодзюцу. Прямо в висок, шах и мат, сучка Данза. И под грохот взрывчатки мои табирамы атаковали Анбу, отвлекая служанок Макаки и его тени, кореша. А я, взвалив на плечо шавку Данза, стартанул на первой космической из Шиномари. В закат 05:49, особняк патриарха Узумаки, Хэйра Узумаки. 05:50, взгляд вновь упал на бегущую стрелку часов, и я, размышляя, невольно уже стал думать лишь в негативном ключе. Время исчерпано, а Вакаши не вышел на связь. До сих пор маячило мерзкое ощущение потери брата. Его план с глупым названием «Мозголом» очень опасный. Плюс, младший Аники слишком взъярился на Данза, и, несмотря ни на что, свой удачный выход из комы, молодую жену и планы восстановления клана уговорил даже меня рискнуть. Многим, видимо, зря поддался порыву Вакаши. Начал я снимать шлем-усилитель от Яманака, как в ту же секунду в голове, словно ответом отчаяния, раздался вопль знакомого с детства голоса мелкого раздолбая: «Хантё, вытаскивай меня, быстрее!» Вакаши кричал столь сильно, что даже рядом стоящая Юбки ощутила его зов ментально и, естественно, сразу забеспокоилась, а Аники все орал и орал: «Хэйра, на хвосте, погоня, я в осаде, эвакуация срочно нужна, понял, продержись 20 секунд, Аники», ответил я брату и повернулся к его Яманаке. «Юбки-сан, быстро раскладывай свиток пространственного смещения, да, вон тот, зеленый, который лежит в южном углу комнаты. Живее, живее, Юбки-сан, давай». А пока девчонка раскатывала свиток, я, скинув шлем-усилитель, начал вливать чакру в фуин-схему данного свитка полноводной рекой Ян-энергии, открывая фуин-круг смещения, далее маяк и цепочку пространственных координат. И как только свиток смещения дозрел, мне удалось выслать сигнал, и Вакаши моментально откликнулся. А затем мгновением чакры сожрала 1/3 резерва, энергию будто биджу слезал, а вслед за этим приятнейшим чувством из дымного облака с хлопком появился Аники и упал на жену, обнимая при этом какую-то левую девку. Причем эту брюнетку Вакаши держал очень крепко за задницу, как будто тоже готов был жениться на ней. Она-то дорогой, это кто такая, вырвалась непроизвольно у Юбки, после чего ее палец тыкнул в ягодицу добычи Вакаши, а сама бывшая Яманака моментально мегерой оббежала супруга и словно дворнягу за шкирку, за волосы вздернула и встряхнула эту брюнетку пару раз, а следом крикнула неожиданно: «Ой!» и отпустила волосы жертвы. Естественно, брюнетка упала, треснувшись лицом об пол, и как только это случилось, оказалось, что она — это он. Мы оба поняли, жертвой был женоподобный подросток, пацан, Учиха, Вакаши. «Ну и вкусы у тебя», — хмык вырвался сам, сквозь улыбку. «Я думал, от Анбу спасаешься, а ты пацана из клана увел, и, видать, женщины Учих тебе сели на хвост, и, если судить по твоему виду, подрали и подпалили его, очень даже знатно. А кто он?» Жена Аники пока помогала мужу подняться, вновь повторила вопрос. Наконец, отдышавшись и выблював кровь красно-черными сгустками на пол, после чего мы мгновенно стали серьезнее, Вакаши достал из кармана два свитка. Первый – подавление чакры и второй – усыпление, и, под мой удивленный взгляд, налепил их прямо на лоб пацана. После чего, с наслаждением, пнув жертву по почкам, два раза, вновь выплюнув кровь, и крайне эмоционально прохрипел: «Этот якаевый учешоныш, личная сучка Шимуры, не может быть», – перебила Вакаши жена. «Он же еще совсем подросток». Но тот, казалось, ее просто не слышал, и повышенным голосом заорал: «Бесполезно, юбки, видишь же, у меня кровь из ушей, я оглох». Снова возвысил голос Вакаши и гневно продолжил ногой ломать, с хрустом, и давить все пальцы Анбу. «Не верьте его виду, это полноценный Учиха Джонин, предатель клана и шиноби ранга. Серьезно?» Пришлось переспросить брата языком жестов, на что он резко мотнул головой в мою сторону и также резко гаркнул ответом: «Это еще не все, Хантё. Данная тварь носит в глазах Мангекё Шаринган. И еще, он тройной агент Учих, Шимура и Хирузина. Впечатляющий образец Аники». Мой взгляд стал куда серьезнее изучать добычу Вакаши, а раненый брат все вел монолог, продолжая оглохши хрипло, срывая голос орать: «Хантё, я чуть трижды не умер, пока сражался с этим Учихой, а в четвертый раз он удачно применил на мне технику дадзюцу Мангекё Шарингана. И, поверь, я сдох бы, но выжил лишь милостью Ками. Скоро сам увидишь», — крайне эмоционально продолжил Вакаши, на этот раз уже повернулся и Юкки прокричал: «Любимая, помоги мне, прочитай мои мысли о битве и передай их Хайра. Все, что мог, я, как ты и учила, во внешней оболочке мозга, сознании, избирательно, и самое ценное, сохранил. Там слишком много всего. Плюс, клоны дополнили память сражения с Анбу наблюдением за Мангекё Шаринганом». «Нет, серьезно», — снова прохрипел осипший голос младшего брата и посмотрел на меня выжидающе. «Вам это нужно увидеть, срочно». И ответ, само собой, он получил: «Вакаши, не мучь жену понапрасну. К тому же, я же вижу, что ты определенно не против, хотя и находишься в состоянии аффекта. Но, если сам предлагаешь, я лично, вместе с Юкки-сан, посмотрю битву с Учихой у тебя в голове. Что скажешь, Аники?» «Ладно, Хантё», — подумав, махнул рукой Вакаши. «Только, по очереди, влезайте в мозги. Сперва ты, затем пусть Юкки проконтролирует. А то, чувствую, если вместе полезете, я от перегруза подохну прямо здесь. Спасибо за доверие, брат. Начнем прямо сейчас». «Да, кстати», — опомнившись, третий раз гаркнул Вакаши, поскольку явно был оглушен, — «срочно наклей на Учиху еще пару печатей парализации тела и как можно крепче свяжи эту ловкую и нереально опасную тварь. А еще обязательно завяжите ему глаза. Нет, надежнее даже будет вырезать их к биджу. Береженного Ками бережет», — добавил Аники. И именно в этот раз, когда речь зашла об опасной такой вещи, как Мангекё Шарингане, я был абсолютно на все 1000% согласен с Вакаши, а потому сразу вызвал клонов с аптечкой и препаратами для консервации с живым свитком, хоть и последним, но, на всякий случай, это могло пригодиться. А пока жена брата возилась с его ребрами, ушами, а также всеми другими ранениями, наши саники буншины приготовили емкость для двух глаз шарингонов Учихи. «Корешку Данза, теперь точно, они ни к чему», — хмыкнул я, глядя на работу Каге буншинов со шпионом-предателем. «И просто так дадзюцу не вернуться обратно. Это военный трофей Узумаки, а не Учиха. А вот сможет ли клан красноглазых буркал ихнего анбушника выкупить, это мы уже исключительно вместе с Вакаши, причем однозначно сегодня, будем решать. А пока суть до дела. Я с досадой создал Мизу буншина, водяного клона, и отправил его по тайным ходам в госпиталь к старому другу Акихиро Хироши, врачу, жестами, специально для молодоженов, все объяснив: «Все же придется купить Каге буншина у Хироши, а затем, чтобы память не вернулась главе Ленину, запечатаю его клона и сожгу живой свиток. Мангекё сейчас и Чизаку Узумаки гораздо важнее». Часом позже, особняк патриарха Узумаки. Дмитрий Гром, показав фильм «Замес Мингитё», патриарху и Юбке, я, как его монтажер, не оставил компромата против себя. Не совсем же, тупой маразматик, все, что даже потенциально опасно, спрятал поглубже в мозгах, и архив запоролил в чакра-системе инь-памяти, а вот, где цензура прошла, подготовил видеоряд, презентацию, на продажу по всем правилам мира рекламы, эффектно оформив ее. Потому, пленка самых удачных моментов сражения, была выбрана и скомпонована скрупулезно, в ряд коротких отрывков, но обязательно со спецэффектами фаер-шоу. А из памяти клонов и, естественно, третьего глаза Кагуры, уже моим лицом пошел видеоряд с более-менее цензурной озвучкой баталий на все ключевые моменты боя, в хронометраж. В сумме же вышло шикарно и, по времени, тоже годно. Целых 15 секунд мощного экшен-видео и все чистая правда, что подтвердит любой мозголом, проверенной Юбке. Плюс, опять же, про учих с их гиндзюцу версии, Мадиин Дадзуцу, я не забыл. И, скоро, вновь помощью Юбки с Хейра и клона Акихира Хироши, лично имплантирую себе и испытаю в деталях самый имбовый Мангитё Шаринган. Книга вторая, шаг 8, шаг 8, интерлюдия 1, открытый прием, 09:55, территория клана Учиха, по центральной улице клана Учиха, под удивленные взгляды множества жителей Ичизаку, сейчас, в кимоно с монами Хьюга и Узумаки, двигалась пара важных гостей. Лица этих людей были прекрасно известны всей Конохе, причем, довольно давно, а поскольку, с недавних пор, весть о союзе Учиха, Хьюга и Узумаки стала известна в широких кругах, то Хиаши Хьюгу и Хайра Узумаки, а парой прибывших, были именно эти два человека, местные жители встречали доброжелательно в лице столь редких людей, посетивших их гостей. Не каждый день глава древнего клана Шиноби, доверительно без эскорта охраны, посещает твой клан. Причем, когда, пораньше, с утра. А если он сопровождает еще и второго союзника Ичизаку Учиха, шагая совместно к дому Фугаку, то такой редкой картины местные Шиноби и Кунайчи, а особенно заядлые сплетницы, еще никогда не встречали. А потому, как только гости прошли мимо них, овдовевшие Кунайчи, провожая голодными взглядами пару важных мужчин, тут же кинулись их обсуждать и, естественно, перемывать и обсасывать косточки обоим, как называли всех патриархов в Конохе прибывшим, властителем судеб. «Мне это снится?» – спросила 40-летняя, но еще красивая кумушка, Рыка Учиха, подругу. «Нет», – ответила ей товарка, 36-летняя Ая Учиха. «Но, с тобой согласна я, не каждое утро мимо моего дома, стаями, ходят такие большие важные шишки». Причем, добавила Ая, одна из них улыбнулась. «Лично мне, не знаю, насчет шишек, а тем более больших». Пошло хмыкнула Рыка, добавив: «У них, увы, я там не бывала, но кимоно этих, Хьюги, а тем более Узумаки, стоят дороже, чем весь мой дом». И, да, вернула шпильку кумушка Ае, красавчик Узумаки улыбнулся мне, а не тебе, Рыка, раскатай губу шире. Осмеяла подругу Ая: «Мы, кунайчи, лишь средние руки, а тебе, чтобы прыгнуть в постель к патриарху, даже, продай шаринганы, по возрасту, ничего не светит уже, еще пара лет, и, с тебя песок посыплется». Взгляд 36-летней вдовы жадно проводил мускулистую фигуру Хайра Узумаки, вдовца. «Да и Хьюги твои шаринганы нужны как собаке пятая лапа, меж ног». Продолжала пялиться на красноволосого Ая Учиха и мечтательно рассуждать. «А я, выбираю Хайра красавчика, он всего на 5 лет старше меня, и, шанс, стать женой главы Узумаки, скромный, но есть. Оставь Хиаши, высокомерного пучеглаза, себе». Рейка тоже мысленно облизала красноволосого вдовца. «А я, свое место знаю, и роль любовницы, на скромное содержание патриарха, меня устроит больше, чем полностью». К тому же, добавила 40-летняя кумушка и жадно причмокнула: «Говорят, Узумаки вновь открывают свой магазин по продаже фуиндзюцу. Представляешь?» «Отлично представляю, подруга», — подметила Ая Учиха. «Это бизнес красноволосых, и там крутится столько золота сре, что я сама готова вползти под его прилавок и получать удовольствие своей пятой точкой, а не рисковать на миссии их задницей хрен пойми где, за волю огня». «Еще бы, я тоже согласна, и даже наследника клана ласкать», — хмыкнула Рыка и глянула на парней Учиха, краснеющих, но краем уха ловивших их разговор. «Да и постель, говорят, умеют греть Узумаки, в отличие от наших юных бойцов-однолюбов. Это, да, Ая кивнула, оценивающе. А еще, Узумаки до 100 лет выглядит молодо, и дети от них, если нам повезет, имеют огромный очаг, и, всегда пробуждают свой шаринган. Так, хватит смущать молодежь. Вышел замглав полиции, отцу и Учиха из КПП, и, крикнув на кумушек, с их фан-базой, подростков, к неудовольствию парней, разогнал балаган. Уважаемые Рэйка и Аядона, вышли в Ансин, вот и идите, уважаемые. А парням пора на занятия, в академию, да, ладно, хмыкнула Ая, и, виляя бедрами, под возбужденные взгляды юных Учих, и удовольствие от скрытой похоти отцу и Учиха, неспешно пошла, но, вдруг, развернувшись, и в удивлении отсутствия рядом подруги спросила, что с тобой, мы идем, или, нет, ты знаешь, внезапно села на лавочку, Рыка и, уставший, сказала, ты, подруга, пожалуй, иди одна, отмокни, попарься, расслабься в источниках, у меня, похоже, мигрень биджева опять вылезла, голову ломит, пожалуй, я на лавочке посижу, а потом, как отдохну, потихонечку, тебя догоню, займи место и мне, Хайнем, уверена, сегодня же общий день, все как мы любим, открытое небо, отсутствие джирайи в Канахе, холодный саке, горячий источник, даже в аптеку Нара, успеем зайти, сама знаешь зачем, не беспокойся, отвела коварный взгляд кумушка, прогоняя соперницу, через минут 10, отпустит и, я догоню тебя, обещаю, родная, но, хитрый маневр алчной подруги, был быстро опознан подозрительной Айкой, полицейской ищейкой, и, тут, началось, ах ты, симулянтка, Ая Учиха, подсела рядом, и сразу наехала, ты, решила подмазаться к Узумаки, пока меня нет, нечестно, мне, нужнее, нормальный мужик, в прошлый раз, ты свой шанс упустила, не растерялась и перешла наступлением Рыка, все честно, я тебе уступила Фугаку, помнишь, а, теперь, мой черед, наш патриарх импотент, шикнула Ая, это, твоя, подстава была, однозначно, Фугаку, даже Микото в постели не видит, и, со скина отца совсем не похож, тем более, хмыкнула 40-летняя кумушка, и объяснила ход мыслей, раз он, не спит с женой, значит, тебя обскакали 2 раза, Микото и еще одна хитрозадая сучка, а, сейчас, моя очередь, и, я, свой шанс не упущу, поняла, ладно, забирай его, фыркнула Айка и, поднявшись, хитро прищурилась на конкурентку, собираясь уйти, но, в этот раз, я помогать не буду тебе, добавила на ходу 36-летняя вдовушка, и, не надо, родная, сама справлюсь, как-нибудь, а ты, пока поспеши, и займи как обычно Ансин, да с видом повыше, чтобы видеть всех мужиков, с помощью исключительно Дадзюцу Рэйка передала постыдные мысли подруге, так и быть, Шаринганаки, досадливо проводил патриархов, зашедших к Фугаку. С тебя новости в красках, и естественно, Гендзюцу фильм, соблазнение Узумаки, ТЦ, ладно, будет тебе живой фильм соблазнение Красноволосого, уходи уже побыстрее, согласилась Рэйка с конкуренткой и жестом кыш-кыш погнала ее прочь, удачной охоты, патриарха Хайрасаму, уступаю тебе, кивнула Рэйка на засадную лавочку 40-летней подруги, и, милостиво добавила, но лишь, в этот раз, а мне, пожалуй, пора. И, гордо, виляя бедрами как корабль кормой, Милфаучиха, оголив оба паруса до предела пристойности, пошла в плавание по Канахе, искать счастье одна, час долой, особняк патриарха Учиха, приемный зал, в полутьме кабинета приемного зала, дома Фугаку, в данный момент заседали, патриархи сразу 3 древних кланов, 3 потомков Рикада и Хамуры, самых сильных на свете живших в этом мире людей, с общей линией крови, и, общей историей, которую, наконец, к общей выгоде, 2 потомков, тех великих людей, вместе с 3-м, хозяином дома решили оформить в официальный союз, 2 пришедших являлись, Узумаки Хайра и Хьюга Хиаши, а сидящий, с гостями, за чайным столом, был Учиха Фугаку, он, в данный момент и выслушивал неожиданный повод прибытия союзников и дипломатов, и, осторожно задавая гостям вопросы и уточнения, к своему удивлению, чем дальше, тем больше, получал прямые, без очевидно скрытого смысла ответы на них. Обычно, как бывает всегда, дипломатия спешки не терпит, и столь ранний визит являлся сюрпризом Фугаку. Но, поскольку известно, что жизнь штука сложная, экстренный повод для встречи был воспринят очень серьезно патриархом Учиха, а особенно, В свете открывшихся только что здесь неожиданных и, как оказалось, пренеприятнейших новостей, а если конкретнее быть, то сейчас, под неспешное чаепитие и обсуждение деталей, два патриарха-повелителей Дадзюцу уточняли предложение от Узумаки, уникальнейший для себя договор, и, как решение части проблем, естественно, с выявлением их корня, его подписание и оказанием от красноволосого клана помощи, плюс скорейших услуг фуин-мастеров. И вот теперь, согласовав черновой вариант, оба дадзюцу патриарха предложили прямо здесь и вживую продемонстрировать Узумаки столь уникальный товар, на что патриарх Узумаки, естественно, согласился. И, вдобавок, зная вспыльчивый норов Учиха, Хэйра заранее предупредил коллегу Фугаку и свидетеля Хьюгу Хиаши не удивляться вообще ничему, ведь, по его словам, сюрпризы данного утра для союзников лишь начинаются. И пережить, дабы их достойно, всем им нужна выдержка, понимание и доверие между собой. А пока говорил, мастер Фуин Дзюцу на показ достал свиток пространственного смещения и параллельно повел пояснительный для собеседников монолог. Таким образом, уважаемые коллеги, данным свитком можно призвать нужного нам человека, который прольет свет на многие темы сегодняшнего дня, и вам я его представлю прямо сейчас. Под ожидающие взгляды обладателей дадзюцу, Хэйра неспешно поднялся и, поясняя свои действия, раскатал свиток пространственного смещения, а далее призвал молодую, цвета платины беловолосую девушку в клановом кимоно Узумаки и, естественно, согласно традициям гостеприимства, представил ее. Позвольте представить новую гостью, Юки Узумаки-сан. Это девушка, урожденная Яманака. И на следующих словах Хэйра сделал акцент. Она является женой наследника клана Узумаки, моего брата Вакашидона. А затем, опережая вопросы, Хэйра добавил, объясняя необходимое присутствие женщины здесь. К сожалению, поскольку недавно вышел из комы, сам Вакаши из-за ранений не может посетить нас в данный момент. Однако, поскольку Юбки умеет общаться ментально, то последнее и, что важное, через ваших посредников, самые неотложные новости она покажет лично для вас. Хиаши с Фугаку были еще потрясены презентацией телепортационного свитка и пытались осмыслить возможности применения новинки Фуиндзюцу, кроме факта союза с Яманаками. А Хэйра все продолжал удивлять их. Фугаку Дона уточнил красноволосый, скоро ли придет посредник от клана Учиха. Он уже ожидает, ответил Фугаку и, активировав дадзюцу, создал иллюзию на зеркальном окне, а через минуту вошел молодой человек и сразу отрекомендовался. Уважаемые патриархи и гостья клана, позвольте представиться, поклонился 17-летний брюнет. Меня зовут Дайчи Учиха, Такубицу Джонин и специалист по гендзюцу. Фугаку сама, еще раз поклонился молодой парень, я готов к выполнению миссии. На что Фугаку кивнул в сторону красноволосого и жестко приказал младшему соклановцу, сейчас и до особого моего распоряжения, неукоснительно следуя инструкциям патриарха Хэйра Узумаки Дона. Ясно, Дайчи-кун, хай, тогда, прошу вас. Патриарх Учиха повел рукой на фуиндзюцу мастера, предлагая тому начинать. Дайчи-кун, естественно, Узумаки, ушел в объяснение. Сейчас, Юбки-сан, поскольку она менталистка, применит технику передачи мыслей тебе. И, когда это случится, активируй дадзюцу, но не сопротивляйся вторжению в разум, а наоборот, хорошенько запоминай все события, что просмотришь. А далее, когда Юбки закончит шаринганом, плюс отдельно, мне и Хиаши Дона, в объемных иллюзиях, передай увиденный результат. Все просто, правда? Хай, Дайчи-кун, ты точно понял задачу? Переспросил красноволосый Учиху, буквально живущего гендзюцу, в том числе и гендзюцу шаринган. Четко и ясно, Узумаки Дона. Тогда, Юбки-сан, прошу, обратился Хэйра к единственной девушке, начинайте. И показывай все, без эмоций, своего супруга Вакаши Дона. Исключительно холодные факты, как оно есть. Сможешь поддерживать ментальную технику столь долгое время? Хай, Хэйра сама. Девушка поклонилась и предложила сесть своей жертве, а потом, положив руку молодому брюнету на голову, закрыла глаза. Шитиншиныч но дзюцу, прошептала беловолосая менталистка и переместилась во внешнюю оболочку мозга жертвы, сознание. И далее началось то же место. 10 минут долой. В полумраке кабинета сейчас мелькали иллюзии. Словно фильм, одна за другой, вид с одной, второй, третьей и, естественно, от лица самого исполнителя стороны. Этим лицом и одновременно фуэн-дзюцу мастером, а сомнения в последнем, после просмотра, ни у кого не возникло, являлся, как думали все, коматозник Узумаки Вакашидона. Да, он был героем этого фильма, героем, который сейчас предлагал сдаться Шисуи Учихе, корневику. Но, как обычно это бывает, предатель выбрал сторону Данза и отказался в шестой раз подряд. Ни Тайдзюцу, ни Иллюзии Дадзюцу, ни Мангекё Шаринган, даже вместе с Сусана, не спасли человека Шимуры. Шестой раз подряд. И, лишь издыхая, корневик согласился предстать на суд клана Учиха. Но, узрев живой свиток и лично лицо Узумаки Вакаши, до конца сохраняя верность тени Конохи, атаковал. А затем, под обстрелом 13 анбу, красноволосый, подражая Нидайме, победил. И, что просто невероятно, никого не убив, не меняя свой образ Хинге, успел отступить. «Охренеть!» – прошептал Дайчи Учиха. «Я слышал, что Узумаки много чакры имеют, но чтобы грохнуть Сусана, вслепую, и удрать от погони Анбу, зря предатель, сразу, не сдался, на милость Вакашидона. Я, Дайчи эмоционально продолжил, убил бы лазутчика Данза, на месте, а не возился снисходительно с ним. Конечно, если бы смог победить, а ты, не смог бы», — перебил его Фугаку Учиха. «Даже Вакашидона избежал смерти, благодаря паранойи и огромному опыту. Сила Дадзюцу Мангекё Ушисуи, подчинение разума жертвы, навечно. О подобном мне говорил дед Шисуи, Кагами Учиха, после чего старик умер, вслед за учителем, Нидайме Хокаге. А теперь», — вмешался в их диалог красноволосый, — «Дайчи Куну пора уходить». И, как только молодой брюнет вышел, патриарх Узумаки добавил: «Как пора уходить, Юкки-сан». «Хай, Хайра-сама», — ответила бывшая Яманака. Поклонившись всем, девушка встала и, подобно прибытию, аналогично быстро исчезла в чакра-дыме, обратном призыве. Свиток же пространственного смещения, провожаемый жадными взглядами дадзюцу патриархов, после девушки, естественно, тоже исчез. После чего, повернувшись к Учиха Фугаку, а затем и Хьюга Хиаши, Узумаки Хайра достал другой свиток, специальный фуин-детектор для поиска скрытых печатей, и вопросительно произнес: «Хиашидона, насколько я знаю, клан Хьюга располагает Иринином С-ранга, и, сразу, двумя врачами, ранга А». «Все верно, Хайрадона», — ответил белоглазый. «Это, уважаемый Такасама, специалист ранга С, и его дочь Рейка-сан, врач ранга А. Второй же медик, наш особый специалист офтальмолог, Ичирадона. Он, лишь сегодня, получит официальное звание, Иринин ранга А». «Замечательно». Хайра достал живой свиток, а затем распечатал его содержимое. После этого раздался глухой звук падения чего-то. Бамс! Содержимое свитка моментально грохнулось на пол, а спустя миг, из чакры дыма, словно мумия лентами, фуэн-дзюцу, показался обвязанный человек. «Позвольте представить», — указал красноволосый на жертву бандажа. «Данная личность, элитный лазутчик из корня, Шисуи Учиха. Этот предатель носил в глазах Мангекё Шаринган. И, еще, не дал задать очевидный вопрос собеседникам Узумаки. Шисуи, тройной агент клана Учиха, Сандэми Хирузина и, как я думаю, что неизвестно, и особенно важно именно вам, Фугаку Дона. Ваш человек, верный пес Данза, истинно служащий лишь ему. Думаю, мы все понимаем», — кивнул на слепого Шисуи, Хайра, — «последствия Мангекё в руках у Шимуры, контроль, Хокаге». Хиаши моментально ответил и далее расширил ответ: «Или кого-то из патриархов, вместе с нашими кланами, минимум двух человек, и геноцид, как детекторов гендзюцу, клана Хьюга с Учихами», — продолжил красноволосый. «А когда, правда, всплывет революция в Конохе? А она нам нужна?»